путешественников. Приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК, у микрофона Олег Тихомиров. Не удивляйтесь, пожалуйста, друзья мои, это действительно программа, которая называется «Клуб путешественников». Просто ее постоянный автор и ведущая Кристина Сергеева снова доверила мне эту честь провести вот этот выпуск программы. Я постараюсь ее не подвести. Сегодня, тем более, что сегодня у нас в гостях моя коллега, журналист Ирина Плеханова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина побывала, и не то чтобы побывала, она пожила в совершенно загадочной, наверное, для нас стране, для очень многих. Мы все о ней знаем, много слышали и читали, и знаем прекрасные произведения музыкальные, там, литературные. Но, тем не менее, я думаю, очень мало кто из наших слушателей все-таки там вот побывал, уж тем более жил. Так вот, Ирина, она как раз там пожила. И это, в общем, дает нам основание для такой вот обстоятельной сегодняшней беседы, да, Ирина? Да, могу о чем-то заявлять так, не голословно. Своими глазами. Нет, мне кажется, на самом деле очень важно не только побывать в качестве туриста, ну, пробежал там по, так говорится, достопримечательностям, покушал в каких-то национальных ресторанах, через две недели уехал домой и с полным впечатлением. Ну, можешь рассказывать об этой стране. Нет, надо пожить. И желательно, конечно, пожить там не то чтобы месяц-два, а прям, может быть, годик. Ну, у вас это как раз и получилось, да? Получилось, да. Вот как раз годик. Тогда расскажите, да, как вот вас туда судьба занесла? Ну, вообще мы, конечно, любители с семьей ездить куда-то и жить где-то какое-то количество времени не в туристических местах. Вот. А здесь мы искали просто место, где нам будет комфортно жить, комфортно родить нашего ребенка младшего. Да, у нас там родилась младшая доченька. Вот. Потрясающая история. И действительно, да, страна нас не разочаровала нисколько, потому что, ну, не было такого, что мы бы поехали туда на разведку, например, а потом решили, да, мы там поживем какое-то время. Нет, мы приехали так, на удачу. Понравится, не понравится. Сначала был план такой, пожить там полгода, ребенок родится, мы поживем полгода и вернемся обратно в Россию. Но по ходу пьесы сценарий поменялся. Вот мы узнали, что вот как раз нашей старшей дочери исполнилось 6 лет, и она пошла там в школу. Мы узнали, но для нас это было удивительно, мы, конечно, не узнавали заранее, но тем не менее нам сказали, а в марте вот как раз у них начинается учебный год, и вы идете в первый класс, вам 6 лет. Замечательно, как раз вот самое время. Да, в марте, потому что март это сентябрь. Вот, потому что да, в марте начинается осень. Потому что осень. Это по ту сторону экватора, друзья мои. Да. В марте начинается осень, зимой у них июнь, июль, август у них зима, и летом у детей, когда каникулы летние, как раз приходит Новый год. Вот это ощущение, оно не сбивает, вот, вот по первости, по крайней мере. Вы приехали раз в марте в школу. Конечно, сбивает. Когда в июле Новый год. Когда я в июне, 1 июня, увидела в ленте моих друзей целую просто простыню сообщения о том, как классно, что закончилась школа, вот сейчас начинается лето, каникулы. И я такая думаю, да, до наших каникул еще очень долго. Там как раз вот зимние каникулы в июле, и они длятся 2 недели, не больше. У детей аргентинских 2 раза в год каникулы. Вот, и вот июнь, июль как раз мы зимовали. С, ну, вот о школе мы поговорим. А скажите, да, климат, вот насколько он отличается, допустим, ну, от российского, от сибирского? Ну, конечно, отличается. Даже если не принимать во внимание то, что у них зимой лето, а летом зима, то самая минимальная зимняя погода была на моей памяти, ну, -7. Ой, минус, плюс. +7. Плюс, да, конечно. Снег плюс. Там не падает. Не падает. Снег не падает. Более того, не все деревья, не у всех деревьев выпадает листва. То есть у них нет хвойных деревьев, но есть такие, знаете, пальмы всякие. Вот они, видимо, роль елок у них играют, потому что вечно зеленые такие стоят всю зиму. То есть в нашем понимании это все достаточно южная страна, да? Конечно, да, это южная страна. Но на самом юге мы не были, это вот огненная земля. А это получается где, самый север тогда, по, ну, нашим, у них, поня... да, по нашим понятиям самый север, да, у них самый юг, где вот самый лед у них там. Вот, туда надо ехать в июле, там минус 15, ой, минус 15, не наврала я. Минус, да, там минус 15. Нет, вполне может быть минус, там минус же Антарктида 15. Недалеко. Конечно, да, я что-то путаюсь уже. Угу. Там минус 15, и вот там самое время, самый сезон для туристов, которые хотят увидеть вот эти все ледники. Там Патагония, там вот это. Патагония на севере. Патагония самая северная часть, то есть там тепло. Как. Ага. А огненная земля южная, там холодно. Да, вот я про огненную землю хотел сказать, простите. Да, и вот туда именно нужно ехать в июле, потому что раньше там делать нечего, там мокро и тепло. Вот, о чем мы говорили вначале? Мы говорили о том, как вы, собственно, туда попали, и потом решили поговорить немножко о климате. Хорошо, да, тогда вот расскажите, пожалуйста, вот вы приехали, и вы жили в Буэнос-Айресе. Да, это столица, огромный город. Ваши впечатления об этом городе? Ну, с самого начала было такое очень странное впечатление, когда мы приехали, оказались с дочкой в центре Буэнос-Айреса, буквально в самом центре, где стоит вот этот монумент на Авенида Нуэва де Хулио, самая такая мощная у них, самый, кстати, он считается самый широкий проспект в мире. Угу. Вот не скажу точно, сколько метров в ширину, бог с ним. Но самый широкий. Где вот этот монумент стоит, и там никто не говорит по-английски. То есть мы очутились в центре, ну, как бы столицы, uh-huh. считается, что одного из самых передовых государств Латинской Америки, и совершенно с бесполезным английским языком, и с нулевым испанским. То есть буквально, чтобы мне купить сим-карту где-то в магазине, это нужно было там, я не знаю, чудеса просто лингвистики показывать. Жестикуляции даже, скорее, я думаю. Ну, наверное, да. То есть мы объясняли с продавцом очень долго, но люди там очень терпеливые. И у нас, наверное, бы, я не знаю, столько бы, наверное, не терпели. Человека, который тебя не понимает, они очень терпеливы и очень все стараются тебе объяснить, вот досконально, чтобы ты понял. Понял? Ну, все, ладно, тогда хорошо, тогда я могу идти домой. То есть, ну, вот с того момента началась моя любовь к этим людям, которые ко мне так относились, к человеку, который их не понимает совершенно, сделали все, чтобы мне помочь. Сам город, он более такой старинный или он, может быть, более современный? Как он выглядит? Как у любого, наверное, города, у него есть центральная часть, которую строили в основном итальянский архитектор, поэтому говорят, что Буэнос-Айрес — это латиноамериканский Париж. Там вот все вот в таком... Я не сильна, честно говоря, в искусствоведении, в архитектуре. Я не могу сказать, в каком стиле там все построено, но красиво, очень красиво. Так старинные вот эти все здания. Вот. Чем дальше от центра, конечно же, там начинаются районы более современные, и там обычные здания, ну, к которым мы привыкли. Не могу сказать, что... Ну, спальные районы там существуют, да? Конечно, да, районы, как в любом городе. И как в любом городе существуют высотные здания и существуют малоэтажные здания. Ну, малоэтажные прямо районы, где свой дом, свой сад, там, свой патио, вот, все. А есть ли там такие районы, ну, которые тоже в крупных городах встречаются, допустим, там, как в Рио-де-Жанейро, например, конечно, где-нибудь такие фавелы, как они... Есть. Такие, более какие того, места, мы их видели, куда лучше не ходить. Мы их видели, проезжали мимо, когда поехали вот в город, у них на побережье есть Мар-дель-Плата. Мы туда ездили и проезжали мимо таких районов. Я подумала, вот, наверное, вот это вот оно. Mm-hmm. Ну, я бы не рискнула, конечно, туда зайти, но вот район, допустим, Лабока, который все местные считают невероятно опасным, но он очень красивый, его показывают в разных фильмах, потому что он очень такой колоритный. И, допустим, вот фильм был «Фокус», по-моему, недавно показывали с Уиллом Смитом. Вот там вот как раз Лабока, вот этот район, показан. И мне все местные говорили, не ходи туда, там очень опасно, там очень опасно. Но потом я выяснила у наших, с которыми познакомилась, что вся опасность заключается в том, что там обворуют. Да, нам это не страшно. То есть, ну, это как-то... И тем более, как говорят, что жулики там точно такие же, как и все остальные. То есть, они не будут придумывать какие-то супермощные схемы воровства. Вот если хорошо лежит вот телефон, они его возьмут. Ну, не клади, чтоб не взяли. То есть, вот как-то так. Я так и думаю, ну, интересно. Ну, так я в Лабоке и не побывала там. Как вообще они живут с точки зрения жилищных условий? Вот, ну, скажем, не самые бедные и не самые богатые, не в двадцах и не в... в трущобах, ну, как вот вы, например, жили, угу. Как выглядят вот эти квартиры или там дома, как это, что, что там? Меня поразило, что там практически, ну, мы много где пожили, то есть там есть такая, как сказать, особенность в снятии жилья в том, что турист не может снять квартиру надолго. То есть там месяц, два, три, ну максимум шесть ты можешь снимать квартиру. На год, допустим, ты не можешь заключить контракт. Это официально? Там, официально, да. Подтверждается, да. Конечно, да. Поэтому мы там жили, пока вот были как туристы и не могли договориться, ну, не имели таких как-то как сказать, невозможностей даже, а мыслей даже таких не было, как договориться, с кем договориться. Вот мы жили там по 2-3 месяца в одной квартире. Там, один месяц, по-моему, в первой мы прожили и так далее. И вот нам посчастливилось пожить в нескольких разных районах. Вот, и в нескольких квартирах. И что мне было удивительно, то, что там практически ни в одной квартире нет кухни, вот как мы привыкли. То есть вот такое помещение специальное, где туда заходишь и готовишь. Нет, там гостиная и отделена зона кухонная. Поэтому мы, когда сюда приехали, решили, что мы сделаем так же у себя в квартире. Это как студия называется еще, да. Да, то есть у них есть отдельные разные комнаты другие, а вот здесь, я думаю, и правда, зачем нужна кухня отдельно, все равно все в гостиной. Ну вот, кроме того, что еще меня, как сказать, ну не то чтобы поразило, удивило, конечно, это показалось логичным, у них окна в пол, то есть во всех квартирах окна в пол. То есть они полностью такие? Полностью стеклянные и... даже если нет балкона, ну, в основном балконы есть везде. Вот. Во многих домах на крыше, ну, или на крыше, или вот есть патио, бассейны. Потому что город все-таки, он на Лаплате, конечно, находится, но не у всех есть возможность выехать куда-то там. И вот практически в каждом доме, ну, везде, где мы жили, у нас был бассейн на крыше. Ну, это вот как... Почему-то именно на крыше. Традиция. Ну, потому что... Не во дворе, например. Есть и во дворе, но в тех районах, где мы жили, там очень плотная застройка. Ну, вообще вот очень плотная застройка в Буэнос-Айресе. Можно жить в такой квартире, где просто буквально руку протяни, и вот соседское окно, ты дотянешься. Для меня это было удивительно. А для них это нормально, они закрыли же людей до пола. И живут спокойно, никого не трогают. Поэтому я искала там квартиры с видом куда-нибудь хотя бы. Потому что для меня это непривычно. Ну, нам нужен простор. Конечно, да. Хоть небольшой. Я куда-то могла выйти и что-то увидеть. Клуб путешественников. Да, друзья мои, это программа «Клуб путешественников», которую сегодня для вас веду я, Олег Тихомиров, и мы сегодня разговариваем с моим коллегой, журналистом Ириной Плехановой, которая прожила достаточно долго, больше года, да, Ирина? Ну, около года, больше нет, не больше. Да. Практически вот месяц в месяц мы уехали оттуда. То есть, ну, год она прожила в Аргентине, друзья мои, в Аргентине, читайте по буквам. Поговорили немножко о том, как живут люди, во всяком случае, как квартиры выглядят в Аргентине. А скажите, вот как там люди питаются? Что они кушают? Где они кушают? Ну и можно заодно, что они пьют, раз уж питаются там, наверное, и пьют. Ну да, я, честно скажу, по своим каким-то гастрономическим пристрастиям не заметила ничего особенного. Но мои друзья, которые у меня потом появились в Аргентине, они рассказывают, что там любимое блюдо – это вот мясо на гриле. Они его делают очень часто у себя же в домах, потому что кроме бассейна у всех есть еще так называемая парижа. Парижа – это вот, типа, знаете, такая гриль-машина. И вокруг пространство, чтобы можно было сесть, вот спокойно сделать на гриле чего-нибудь, какое-нибудь мясо. Мы тоже так делали с мужем. Записывали специально у Энкаргада. Там Энкаргада — это типа нашего управляющего, у него записываешься. Вот вы хотите воспользоваться Парижей в такой-то день. Вот мы в этот день пришли и воспользовались. Мы были настоящими аргентинцами, мы ели мясо. А вообще я ела там овощи и фрукты. Везде покупала, свежие абсолютно. Вот. С этим там хорошо. С этим там прекрасно. И круглый год. Ну да. Вот. А что касается того, что пьют, тоже для меня было поразительно, потому что самый у них вот этот напиток, мате, который они пьют в любых ситуациях. Мате – это, ну, такой, это собственно, чай. Или это все-таки не чай? Это не чай, это вот прям как раз трава. У них так она называется – ерба мате. То есть вот она продается в супермаркетах, во всех, мне кажется, там 158 всяких разных компаний, которые производят, и вот они друг с другом борются за право вот быть в семьях аргентинцев. И он присутствует у них в любой ситуации, в праздник, день рождения, просто если вы собрались там с друзьями где-то в парке. Мне кажется, что они вообще не пьют алкоголь, а пьют мате. То есть вот где-то вот у меня был, допустим, день рождения, я звала друзей своих аргентинцев, и они купили бутылочку красного вина исключительно для меня. Вино местное? А сами местное, аргентинское, красное вино. И как оно, кстати? Прекрасное. Да? Чилийские мы более-менее знаем вина, ну, их сюда привозят, а с аргентинскими как-то меньше знакомы, по-моему. Ну, наверное. Аргентинский сыр, аргентинское вино, мне кажется, это вот просто бренд какой-то, потому что... Ну, мне, по крайней мере, очень нравилось, но приносили они это исключительно для меня, потому что сами пили мате. Мате или мате, как правильно, не знаю сказать. Вот, и я замечала, что везде, допустим, на пляжах, где-то еще в таких людных местах, везде есть место, где ты можешь прийти и набрать горячей воды в свой термос для мате. Там прямо так и написано: горячая вода для мате. Вот это место, куда ты можешь прийти, набрать воды в свой вот этот термос, потом сидеть и подливать вот в колбасу из бомбижи ее так это... Потягивать. Колбаса – это такой термос, в котором хранится, мате наливается, правильно? Вот, да, это такая кружечка. А вот эта вот вторая штучка, которую вы назвали… Бомбижа – это такая бомбижа, трубочка. Да. Ну, вот она вообще в Испании, еще где-то бомбия называется, ну, вот в Аргентине в произношении там особые такие есть нотки. Вот. И они носят это все с собой всегда, и вот сидят, подливают из термоса в колбасу. Колбаса из тыквы сделана, такая специальная колбочка. Не привезли с собой? Привезла, конечно. У меня их две штуки, и я потом, когда сюда приехала, я друзей приглашала, и привезла с собой мате оттуда. Прям у меня был ребенок, один ребенок, второй ребенок, и 2 килограмма мате с собой. Классно. Мы еще будем говорить, друзья мои, очень интересная тема у нас сегодня. Ну, давай сейчас небольшую музыкальную паузу сделаем, послушаем аргентинскую песню зажигательную. Давайте! Вот, да, и дадим наши гости чуть передохнуть. Cuando me decías que sin mi amor no eras feliz, mentías. reías de mí, te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Путешественников. Да, друзья мои, это программа «Клуб путешественников». Веду его сегодня я, Олег Тихомиров. Напротив меня моя коллега, журналист Ирина Плеханова, которая жила в Аргентине. И она вот сейчас послушала эту песню и сказала: «Да, это аргентинская песня». Вот чувствуется такой испанский с аргентинским именно акцентом. Вот что значит, человек пожил в языковой среде. Я вот как раз хотел спросить, Ирина, а что за люди? Вот вы говорите, у вас друзья там появились, то есть вы немножко смогли их, в общем, посмотреть на них поближе, изучить. Что они из себя вот представляют? Какой-то есть вот национальный такой аргентинский характер? Как они общаются там? Ну, конечно, есть. С одной стороны, конечно, они на нас очень похожи, в том плане, что они такие живые, эмоциональные. Вот я не знаю насчет живых эмоциональных. Ну, есть вот такой момент. Мне кажется, они такие, наоборот, очень в шапках ходят. Да нет, нет. Мне кажется, что вот в каком-то вот, в какой-то безалаберности тоже на нас похожи. То есть, ну, они какие-то очень любопытные. И в хорошем смысле любопытные, как дети пятилетние. Вот я думаю, нация пятилетних детей. Они такие классные, такие любопытные, такие какие-то с широко открытыми глазами живут. Поэтому мне было с ними легко, им было интересно со мной. Но я как, не знаю, может быть, как экзотика для них какая-то была. Ну, это, конечно, к нам аргентинец приедет, поверьте, на него будут все ходить и смотреть. В той же ситуации. Наверное, да. Во-первых, мы разговаривали непонятно. То есть, когда мы приходили с дочками в магазин и начинали между собой разговаривать с дочкой, вот со старшей, на нас все смотрели удивленно и спрашивали: а вы из Германии? Ага, вот как? Наш язык похож на немецкий. Наш язык похож. Мы потом, когда общались уже близко с девчонками, с подружками, и мне было любопытно, как они слышат наш язык со стороны. Да, да, да. И я спрашиваю: на какой язык похож наш? А они мне говорят: почитай что-нибудь. Я думаю: так, что же почитать? И начала читать «У лукоморья дуб зеленый». И они говорят: да, очень похоже на немецкий. Вот как. Вот они корни-то наши. Я вот не знаю, как это прокомментировать, но тем не менее... На самом деле, я изучал немецкий язык в свое время в университете, и я вам хочу сказать, что когда приезжаешь, особенно там, вот, ну, я в Австрии был, в частности, и слышишь вот эту речь, ну, немножко так, как бы, вот со стороны, она очень мелодичная. То есть это нам кажется там по фильму, что они кричат там «Хэндахох! Шлиса!» Вот. А на самом деле очень мелодичная. И я подозреваю, что русский язык, он тоже очень мелодичный. Вот есть у меня такое ощущение. Так что, наверное, им виднее, да? Ну, да, вот. И всем было интересно, всем было любопытно, откуда мы и почему мы здесь. Незнакомые люди спрашивали. Любопытные очень и очень непосредственные. У них нет вот этого барьера подойти спросить. Подойти что-то там сказать. Я уже говорила о том, что они очень, как сказать, дружелюбные в плане помощи. они тебе всегда помогут, они покажут, приведут за ручку, будут ждать, пока ты там сообразишь, какую фразу сказать в голове, как слово за слово там зацепить. То есть вот интересно, в этом смысле... Интересно, вот вы сейчас рассказываете, а я, допустим, вот вспоминаю, вот я в Испании бывал, ну, вроде бы один язык, одна культура, совсем другие люди. Они не то чтобы надменные, ну, хотя можно и так сказать, чуть-чуть, они такие отчужденные, они вот как бы сами по себе. Там даже официант, если к тебе подходит, у него вид, как у Дона Педро. Он такой дворянин, такой на сдачу. Вот. Очень разные. Нет, другие. Я такого не заметила. Не знаю, может быть, другие люди как-то иначе будут воспринимать и культуру, и людей, но вот для меня это было именно вот такое вот открытие, что люди бывают настолько дружелюбные, вот прям градус дружелюбия очень мощный в этой как стране. Как вам вот удалось познакомиться, не просто с кем-то сойтись? Вот с они ко мне сами подошли. Ну как, на улице, что ли? Ну нет, конечно. Был первый день рождения у моего ребенка в школе. Ну, то есть не у нее, конечно, а у какой-то из ее одноклассницы. Угу. Вначале буквально, наверное, вот 1 марта они пришли, а 2 уже день рождения. И всех позвали, естественно, по традиции. Мы тоже там отмечали день рождения нашего ребенка. Мы не могли его не отметить, потому что нас везде звали. И вообще у них это традиция всем классам отмечать день рождения. И это было где-то в каком-то игровом зале. Мы пришли с малышкой, с маленькой, сидим просто, ждем, пока там все это закончится. А рядом сидят мамочки, ну, люди разные сидят в разных местах, сидит такой кружок мамочек. Я не знаю, наши, не наши, я как-то вот... Я больше была занята ребенком, у меня не было такого ощущения, что срочно надо со всеми знакомиться. Нет, я как-то была сама в себе, я наблюдала за миром, наблюдала за людьми, у меня не было такого прям желания вот заиметь кучу подруг. По той же самой причине я и там и с русскими не общалась. Ну, как-то вот у меня был такой наблюдательный момент, и он мне приносил колоссальное удовольствие. И вот она подходит ко мне, женщина, и говорит: «А вы мама Алены?» Старшую мою дочь зовут Алена. Я говорю: «Да». «А мы вот мамы, подходите к нам, мы вот сейчас...» Она говорит это по-испански? Конечно. А вы это поняли? Ну, вот это-то я могла понять хорошо, тот, на хорошо. Тот момент. Я подошла, кто-то там говорил по-английски, и мы вот как-то попытались по-английски. Некоторые мамы не говорили по-английски, но все очень хотели со мной пообщаться. Все прям хотели, все спрашивали, а почему, а что, а как в России. И они меня как-то так выдернули из моего вот этого внутреннего наблюдательного поста и сделали меня такой вот тоже дружелюбной. И я тоже думаю, а что я с ними не дружу? А буду-ка я с ними дружить? Вот дружба, она как протекает? Вы ходите друг другу в гости, ходили ли? Ходили в подарки гости. Подарки там дарили, там, как, не знаю, показывают в американских фильмах, печенье друг другу носят. Это там как-то, как это вот все выглядит? Носят и печенье, допустим, приглашают кто-то в гости в определенный день. Ирина, приходите тогда-то, тогда-то, когда вам удобно. Тогда-то. Приходим, общаемся, определенное время. Ну, я не знаю, ну, мне кажется, все так же, как у нас. Тоже приглашаешь, говорю, приходи в пятницу вечером, посидим. Вот такая же история, только меня приглашали почему-то по утрам. Там. Ну, вот как-то у них, так. А, в смысле, у них принято по утрам приглашать? Я не знаю, насколько это принято, может быть, им это было удобно. И мне тоже, поскольку я не работала то, там, у меня же был маленький ребенок. Вот. Женщины там вообще работают, или они все-таки больше дома сидят? Как у вас впечатление такое? У меня сложилось впечатление, что больше дома сидят. Угу. Как-то так. Но, может быть, это именно те женщины, которые вот были у мамы в нашем классе. Угу. Может быть, где-то в другом месте это было бы иначе. Я не могу сказать за всю Одессу, что вот это именно так. Ну, да. Вот. Но у меня сложилось впечатление, что там женщины стараются не работать. Более того, там какой-то вот более... как сказать, механизм декрета не такой лояльный, как в России. То есть они там не сидят до 3 лет с ребенком. Они там буквально 2 месяца и должны выходить на работу. Поэтому они предпочитают, если рожают детей, чтобы не работать. А, вот так. Да. Ну, видимо, мужья им могут предоставить такую возможность. Небольшой перерыв, и вернемся к нам в студию. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международно сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Я выступаю за край, где личность и достоинство священные. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Оленов. Избирательный округ номер 3. клуб путешественников. Да, друзья мои, это программа «Клуб путешественников». В студии я, Олег Тихомиров, и моя коллега, журналист Ирина Плеханова. Мы говорим об Аргентине, где Ирина прожила целый год. Жила она там с детьми, общалась с местными жителями. Много вот всего такого, чего, наверное, турист никогда не увидит. Как вообще, вот, кстати, вот это общение, как языковой барьер? Вот вы начали говорить, когда приехали только в Буэнос-Айрес, и там никто по-английски не говорит, а вы не говорите по-испански. Да, вот расскажите такое... вот этот процесс языкового это погружения. Это было очень, очень сложно для меня, потому что я всегда думала о себе, ну, поскольку я с языком работаю всю жизнь, что у меня хорошие способности к восприятию языка и к изучению. Но пожил, допустим, там 2 месяца, и я понимаю, что я ничего не понимаю. Да как так-то? Ну что, я же столько живу уже здесь. Я же вроде как даже язык изучала какое-то время. Ну, совсем немножко. Ну, я, по крайней мере... самоучители, что-то такое? Самоучители у меня были. Я ходила на курсы, но я могла, допустим, спросить, где такая-то улица и как пройти. Но это и все. И я, конечно же, и старалась и смотреть фильмы, и смотреть новости, и вот буквально сидела там с переводчиком, чтобы там как-то пыталась слова запоминать. Но вот чем больше я пыталась себе в свою голову воткнуть этого всего, тем меньше там приживалось. А как-то вот когда начала общаться, тогда все было, все вот пошло как-то проще. Вот. А так приходилось, конечно... Ну, кто-то там где-то говорит по-английски, и вот что какое-то слово вспомнишь по-английски, которое испански. Муж даже смеялся надо мной. А, говорил, ой, как наша мама на 2 языках шпарит. А то есть вот было весело. Это трудно, но это очень интересно. Когда вот такое более-менее ощущение облегчения произошло? Через сколько? О, где-то вот месяцев через... После того, как мы туда приехали, месяцев через 5, наверное, я поняла, что я вот что-то могу понять, что-то могу сказать, и в магазине могу объясниться. А так я предпочитала в супермаркет ходить. То есть там... Ну да, там все написано. Все возьмешь, да, что тебе надо, на кассе рассчитаешься, и все. А вот, допустим, у меня была история, когда мне нужно было купить крючок для вязания. Это было так интересно, потому что я посмотрела в переводчике, а переводчик мне испанский вариант выдал, а в Аргентине свой вариант, а испанский они не понимают. Да. И я прихожу и говорю, мне вот это нужно, они меня не понимают. И буквально позвали владельца этого магазина, чтобы он разобрался, что вам, что вот сеньора, что вам нужно. И я уже стала пальцем тыкать, рисовать на бумажке, показывать на руках, что вот мне нужна палка и крючок. Теперь я знаю, как это слово называется по-аргентински. Мне ночью, наверное, разбуди. Я знаю, как это будет. Крючок для вязания на аргентинском. Ну-ка, расскажите. А, подождите. А вот видите? Я не хотел на самом деле вас подловить. Я вам верю. Такое бывает, когда резко спросишь. А я вот на самом деле для меня только что откровением стало, что настолько разница между аргентинским... Вспомнила. Подождите, перебью вас. Агуха крошет. Вспомнила. Агуха крошет. Агуха крошет. Классно. Теперь я это буду знать. Здорово. Я никогда не знал, что такая большая разница между аргентинским и испанским, например. То есть вообще о существовании аргентинского диалекта я не очень... Небольшая разница, если вы изучаете испанский, и вас все поймут в Аргентине. А, вот так. Да, но есть определенные дефиниции, или как сказать, определения, когда... Слово совершенно иначе звучит на аргентинском. Ну, такие диалектные вещи, которые понятны только, скажем, в этой местности. Такое бывает. Да, даже, допустим, переводчик не напишет. Если в Google можно забить, допустим, вот слово «пошера», и Google тебе выдаст «юбка в Аргентине». То есть в испанском языке это будет «фальда», допустим, а в Аргентине это вот так звучит. Ну, и очень много вот таких рубашка, футболка, тоже вот эти все иначе звучат. Штаны, то есть вот какие-то такие вещи, которые я потом, как сказать, опытным путем уже узнала, когда получила список, допустим, вещей, которые мне нужно в школу купить для ребенка. Я так думаю, что-то мне ничего не знакомо, пойду пальцем ткну, мне вот это. Вообще, что там за магазины? Вот, это же все равно такая любимая тема. Кто куда-нибудь соберется, обязательно надо по магазинам походить. А вообще, я заметила очень много магазинов именно таких, как это, в виде мастерских каких-то таких, лавочек каких-то, вот, где один владелец, там все сделано для него, он выходит, улыбается. Если какие-то проблемы, владелец к тебе приходит их разрешать. То есть... Конечно, есть там и супермаркеты, и большие торговые центры, все как у нас. Но я заметила, что вот особый колорит именно в таких лавочках, когда ты приходишь, там вот все как-то сделано для того, чтобы тебе здесь понравилось, для того, чтобы ты здесь сюда еще пришел, вот тебе улыбнутся, тебе скажут, там 10 раз спросят, что тебе нужно. Ну, это так приятно. Далее. Конечно. Это прям как да. клуб сходил, конечно. Ну да, вот такие какие-то а клубы товары, по интересам. Вот те, которые особенно у них хороши, вот именно в Аргентине. Ну, из одежды, может быть, что-то там, вот обувь. А ну вот, кстати, обувь, да. Не могу сказать, насколько она хороша, потому что я, может быть, не настолько разбираюсь в тенденциях моды, но она невероятно интересная. И в такой обуви, я даже вот фотографировала, ходила специально, и в Facebook выкладывала, делиться своими друзьями, потому что они такого тоже не видели. И причем не только для взрослых, но и для детей. Вот двухлетняя девочка, она уже идет в таких вот, в такой платформе сантиметров 6 и каблук сантиметров 8. Думаю, боже, как же они в них ходят. А потом, когда моя дочь сказала, мама, я тоже хочу такие ботинки, и я не могла ей отказать, я уже взвесила тогда, сколько, вот как это, вот тяжесть вот это все в руке. Но она была очень счастлива, она буквально спала в этих ботинках в Аргентине, в уругвайских, в Уругвае мы их купили, но там одинаковая мода. Вот. Ну, любопытно, так что, друзья мои, если вам нужна оригинальная обувь, там, оригинальные туфли, то прямая дорога вам в Аргентину. Клуб путешественников. Вот о любой стране существует несколько таких, знаете, международных мифов, что ли, может быть, насколько они оправданы, там, если про Россию говорят, у нас говорят, есть водка, балалайка, медведи. Вот, я буквально на днях, по-моему, вчера общался с эстонцем, то есть, ну, парень молодой, он, конечно, видимо, не застал нашу общую страну, Советский Союз, вот, поэтому он смотрит на Россию как иностранец, и он, мы с ним сидели, разговаривали, он тоже так раз и упомянул, ну, а водку здесь часто пьют? Я говорю, ты знаешь, мои друзья его вообще не пьют. Вот. А существуют мифы про Аргентину или не мифы, а вот такие вещи, что в Аргентине вот есть такое понятие аргентинский кофе, например. Вы с этим сталкивались? Вы знаете, какой-то может особый быть... особый такой культ кофе. Может быть, нет. Культ кофе. Там все пьют мате. Там, да. И даже не предлагают тебе кофе. Угу. То есть приходишь в какой-то дом, мне могли предложить чай обычный. То есть Ирина, у них такая была легенда, Ирина мате не любит, мы предлагаем ей чай. Ну вот, а потом, конечно, я его уже полюбила, и мне стали предлагать мате, но кофе нет. Как-то я не заметила особой какой-то любви или нелюбви, обычный продукт, как и все остальные. Потом говорят, что Аргентина сразу первым делом – это родина танго. Вы где-нибудь видели в Аргентине танцующих танго? Я знаю, что они где-то есть. И даже где-то есть улица, где можно их когда-то поймать. Но я, видимо, не на тех улицах была, и, может быть, не в то время, я ни разу не видела. Ну, честно, ни разу. Вот, положа руку на сердце, танцующих танго не видела нигде, хотя хотелось бы мне и посмотреть, как это все происходит. И самой, может быть, поучаствовать. Ну, вот не пришлось. Ну, на самом деле, действительно, вот такие вещи, которые вот они ходят по миру, там, может, человек жил целый год в России, балалайку так и не увидел ни разу, так что это вполне вероятно. А что вообще, как там люди живут с точки зрения культуры, там, что они смотрят по телевизору, в кинотеатрах, там, в театрах, может, какие-то концерты, уличные, музыка, музыкантов, что-то такое вот. Ну, я не заметила слишком большой разницы от нас, потому что там все фильмы, допустим, идут точно так же, по тому же расписанию, как и у нас. Голливуд. Голливудские, да, в основном. Понятно. Местные тоже есть, да, я просто смотрю, думаю, что-то какие-то неизвестные ребята, значит, местные. Сериалы, конечно, у них. У них вот эти сериальные актеры, там, Факундо Арана, Наталья Орейро, это все... Она уругвайка вообще, она уругвайка. Да, но она сейчас живет в Буэнос-Айресе, мне даже девочки обещали показать дом, где живет Наталья Орейро, но так и не успели, может быть, как-то в следующий раз получится. Но с Факундо Арана я встретилась в Испании, в Мадриде, в аэропорту. Вы видели его близко? Да, я видела его близко, и я прям даже хотела подойти и сказать «Факундо!» Я из России, но как-то я, видимо, поскромничала, там у меня проблемы были еще с разными переездами, это мне было не до Факунда. Вот, поэтому сериальные актеры у них в основном такие вот герои. Не так, как у нас. У них сериалы — это целая индустрия. Ну, многие, так сказать, в 90-е годы здесь воспитывались на латиноамериканских сериалах, поэтому есть представление. Конечно, да. о культе сериала? Что-то из музыкантов вы каких-то видели там вот людей, кто-то на что на чем-то играет? Играют везде. Более того, играют и жонглируют, и вот всякие цирковые номера устраивают на светофорах. Да вы что? Да, то есть ты стоишь на светофоре, ждешь красный свет. Ой, зеленый, то есть стоишь на красном, ждешь зеленый. И видишь, что там какой-то там, вот он зажег эти свои булавы и начинает ими жонглировать. Я не видела, чтобы особо им за это деньги давали. У меня такое ощущение, что они как-то это для... Но с другой стороны, местная полиция их не задерживает. Не задерживает. Я уверен, у нас бы задержали. Ну, я не знаю. За отвлечение водителей от соблюдения ПДД. Но это вот я даже на видео где-то снимала, потому что это везде, на каждом практически перекрестке я видела. Музыканты в метро. Ну, это везде есть музыканты в метро, я думаю. Но мне показалось, что здесь музыканты вот настолько они ловят кайф какой-то от того, что они играют. И им все хлопают. Им, ну, не столько дают деньги, сколько хлопают, сколько вот там вот рукоплещет буквально весь вагон. А какие еще культурные... Что вы там спрашивали? Да нет, собственно, я уже узнал все, что хотел практически. Я думаю, мы сейчас еще одну небольшую музыкальную паузу с вами сделаем. Но и все равно, как бы там ни было, Аргентина как была, так и останется родиной танго. Поэтому давайте его хотя бы просто послушаем. Давайте. Contra путешественников. Ну что ж, друзья мои, да, вот уже немножко у нас времени осталось программы «Клуб путешественников», которую я веду сегодня, я Олег Тихомиров, и в которой Ирина Плеханова, журналист, рассказывает нам о том, как она жила в Аргентине. Удивительная страна, совершенно на другом конце земного шара. Вы, я так понимаю, Ирина, в основном жили в Буэнос-Айресе, но где-то еще ведь побывали, наверное, в стране. Ну, не удалось побывать, конечно, везде, где хотелось бы, потому что с маленьким ребенком сильно не наездишься. Но побывали мы на побережье, там не такое большое побережье, как мне представлялось здесь, когда я жила. Буквально вот несколько городов, и один из них самый крупный, Мар-дель-Плата, куда вот обычно ездят аргентинцы отдыхать. Самые богатые аргентинцы ездят в Уругвай отдыхать. Пунта-дель-Эсте, там у них вот есть такое. А средненькие ездят в Мар-дель-Плата. Вот мы, как средненькие аргентинцы, поехали в Мар-дель-Плата. Нам было интересно посмотреть, что за город, что вообще за побережье, что оно из себя представляет. Вот только там, пожалуй. Вот что вот в этом городе, ну, кроме побережья, понятное дело, так сказать, вот бросилось в глаза, может быть? Ну, вообще, надо сказать, что во всей Аргентине бросилось в глаза, что очень много на улице инвалидов, колясочников, вот очень много. Причем я не скажу, что прям среда там сильно для них приспособлена. То есть да, конечно, и пандусы есть, и все, но не в том количестве, в каком хотелось бы, потому что я там ходила с коляской, я знаю, что это такое. Понятно. Но, тем не менее, все-таки лучше, чем у нас. Но их там очень много, потому что у них... Такая культура, это нормально, когда заходит человек там с коляской куда-то в магазин или там сидит он в кафе, абсолютно не чувствуя свою какую-то ущербность. Наверное, может быть, слово какое-то неправильное подобрала, но тем не менее. А в Мар-дель-Плате я увидела то, чего не видела нигде и никогда. Это специальное приспособление, такие машины, их несколько на побережье, на спасательной станции, куда приезжают инвалиды-колясочники, там спасатели помогают им туда пересесть, в эту машинку, и везут их в море купаться. Да вы что? Да. Отлично. Они там покупались снова в эту машинку, спасатель, такой вот бравые такие парни их пересаживают, все, замечательно, довезли до места, сдали транспорт, пересели в свой, поехали по своим делам. Прекрасно. Вот такая прекрасно. Вещь, просто я поразилась, насколько легко можно... как сказать, жить и вообще насколько ценить свою жизнь, ценить свое время, ценить вот эти вот радости такие, на море пойти купаться. Хорошо. Ну, еще один вопрос. Помимо Аргентины, вам удалось какое-то время провести в Уругвае, там, правда, рядом совсем, через залив, ну, да. Собственно говоря. Вот расскажите немножко еще об Уругвае, у нас время еще есть. Что это за страна, чем, как похоже она, не похоже на Аргентину, как там? Ну, можно сказать, что похоже. У нас вообще Уругвай случился случайно, простите за тавтологию. Я когда искала варианты перелета в Россию уже домой, я увидела, что из Уругвая лететь гораздо дешевле. То есть если кто-то поедет в Аргентину, знаете, что из Уругвая лететь обратно дешевле. И дешевле гораздо. И поэтому мы решили, что дайте-ка мы посмотрим, что там за страна такая, и пожили там недельку. Буквально вот у нас было неделя времени, чтобы посмотреть город Монтевидео, по его окрестности и какой он сам по себе. Я поспрашивала у своих друзей перед отъездом, что там можно посмотреть, где лучше поселиться. Они мне там насоветовали всего. Ну вот все, что можно было в моей ситуации, когда у меня двое ребятишек, посмотреть, я там посмотрела. Сильно не разбежишься, конечно. Ну вот что вот ты, такое вот, что вот удалось, по крайней мере, что вот вспоминается, чтобы можно было сразу рассказать, ой, вы знаете, я была в Монтевидео, все не видела, но вот это я вам скажу. Ну, много чего там, конечно, вспоминается. Там шикарная набережная, конечно, вот просто широченная. И вдоль всего Монтевидео, вдоль всего побережья. Нам еще повезло, это был не сезон, не было народу. Мы там и на пляже побывали, и, в общем, увидели город в такой его... в несуете, так скажем. Жили мы рядом со старым городом, тоже интересное такое там образование, где осталось все в каком-то там первозданном виде. Я не знаю историю Уругвая, когда там это все началось, строительство, но там очень действительно старые дома, до сих пор у них живут люди, старые улочки, и никто их не трогает. То есть с Сьюдад Вьеха мы там рядом с ним жили, и там можно купить какие-то раритетные вещи, какие-то там интересные, там, я не знаю, тарелки, посуду, вот такую, которую нигде больше не встретишь, которая, наверное, там 100 с лишним лет, может быть, там и так далее. То есть вот какой-то блошиный рынок там какой-то у них местный, не знаю. Уругвайцы как-то отличаются от аргентинцев? Ну вот я имею по поведению, внешне есть какие-то вот такие? Что-нибудь показалось вам такое? Да не показалось. Нормальные уругвайцы такие же, как аргентинцы. Единственное, что в Уругвае бразильцев много. Они, видим, или как, бразильцев, ну, правильно бразильцев, сказать? Бразильцев, да, там рядом Бразилия с другой они стороны. Они туда ездят отдыхать. То есть в Аргентине... Аргентина ездит в Уругвай, в Уругвай. Богатый, вы сказали. То есть там, видимо, курорты получат. Курорты получат, но мы туда, конечно, не съездили. Mm-hmm. У меня был план съездить в Пунта-дель-Эсте, посмотреть, что там, вот эти вот пальцы знаменитые, вот эта mm-hmm. вот фотография, которую mm-hmm. все знают. Но я решила все-таки, что это будет чересчур для моего путешествия. Ездят в Уругвай и аргентинцы, да, и бразильцы. Бразильцев очень много, и меня там очень часто принимали почему-то за бразильянку. Не знаю почему. Видимо, на каком-то другом языке разговариваешь, значит, бразильянка. Не ошибешься. Действительно, других не знаем, да. Да. Хорошо. Ну что же, Ирина, вот последний, пожалуй, вопрос. Есть вот какие-то планы или, может, просто желание еще раз побывать в Аргентине? Да, конечно, там столько мест прекрасных, куда хотелось бы побывать, мне прям сердце рвется, там эти прекрасные водопады, Игуасу на границе Бразилии и Аргентины, и вообще в Бразилию съездить. Вообще Латинская Америка, конечно, чудный континент, я влюбилась в этих людей. Аргентина, огненная земля, Барилочи, это район, где катаются на горных лыжах, это Патагония, где мы не были, то есть мы там нигде практически не были, хочется вернуться, конечно. Ну, вы, в общем, оправданы тем, что у вас дети на руках, вам нужно было ими заниматься. Дети подрастут, вы все равно туда попадете, я вам этого от всей души спасибо желаю. Большое, да, я тоже очень надеюсь. И я тоже желаю того же, в том числе и нашим радиослушателям. Друзья мои, путешествуйте, старайтесь жить в тех местах, которые вам интересны, и узнавайте побольше, потом приходите к нам на эфир. Спасибо, друзья мои. Это вот у нас в гостях была Ирина Плеханова, журналист, которая целый год жила в Аргентине и долго нам сейчас о ней рассказывала. Но я чувствую, всего не рассказала. Ну, конечно. Спасибо вам, что позвали. Спасибо, что пришли. Всего доброго. Клуб путешественников.